Недаром мне рассказывали, как крестьяне в своих отзывах про него говорили. Этот мужик умственный, хотя и барин. В одной из наших прогулок Толстой, описывая свое путешествие с богомольцами к русским обителям, кажется, Киев или Воктину пустынь, причем спутники считали его за своего и поэтому не стеснялись его присутствием, с тонким юмором рассказывал мне про презрительные отзывы о господишках, которые ему приходилось слышать в пути и на постоялых дворах. Было несомненно, что ясно полянские крестьяне ни в каком случае не считали его одним из этих господишек, а в их глазах он был по праву наследования и по личным своим свойствам старший, самый знающий и заслуживающий наибольшего уважения человек, называвшийся барином лишь потому, что жил в своем доме среди обширного поместья, а не в избе, и что к нему с почтением относилось начальство и всякого рода господишки. Такой взгляд на него был очевиден и сказывался в ряде внешних проявлений, когда он, гуляя со мною, вступал в беседу с крестьянами или заходил в их дома. Всюду встречали его уважение и доверие, и ни малейшего следа угодливой почтительности и суетливости. Иногда в беседе крестьян с ним звучали и задушевные нотки. Эти беседы припомнились мне с особенной яркостью несколько лет спустя в Москве, когда мне пришлось присутствовать при небольшом споре Толстого по поводу смысла брака как начала семейной жизни. Нахмурив брови, слушал он, как при нем один из присутствующих говорил о рискованном браке знакомой девушки, вышедшей замуж за человека без положения и средств. «Да разве это нужно для семейного счастья?» — спросил Толстой. «Конечно», — отвечал стоявший на своем собеседник. «Вы-то, Лев Николаевич, считаете это вздором, а жизнь показывает другое. С вашей стороны оно и понятно. Вы ведь и семейную жизнь готовы отрицать. Стоит припомнить вашу сонату Крейцера». Толстой пожал плечами и, обращаясь ко мне, сказал: «Я понимаю семейное счастье иначе. И часто вспоминаю мой разговор в Ясной Поляне много лет назад с крестьянином Гордеем Деевым. Что-то не весел, Гордей. О чем закрутинился?» «Горе у меня большое, Лев Николаевич. Жена моя померла». «Что ж, молодая она у тебя была?» «Нет, какой молодая? Намного лет старше. Не по своей воле женился». «Что ж, работница была хорошая?» «Какое хворая была! Лет 10 с печи не слезал, ничего работать не могла». «Ну так что ж, тебе, пожалуй, теперь легче станет». «Эх, батюшка Лев Николаевич, как можно легче? Прежде бывало, приду в какое ни на есть время в избу с работы. Или так просто. Она с печи на меня бывало посмотрит и спрашивает: Гордей, а Гордей, да ты нынче ел ли? А теперь уже этого никто не спросит». Так вот какое чувство дает смысл и счастье семье, а не положение, заключил Толстой. Несколько дней, проведенных мною в Ясной Поляне, прошли очень быстро. Но до сих пор, через 20 лет, составляет одно из самых светлых воспоминаний моей жизни. Конечно, все это время было для меня наполнено Толстым, общением с ним, разговорами и радостью сознания, что Бог привел меня не только узнать вблизи возвышенного мыслителя и великого писателя, но и на одну минуту не почувствовать по отношению к нему ни малейшего житейского диссонанса, не уловить в своей душе и тени какого-либо разочарования или недоумения. Все в нем было ясно, просто. И вместе с тем величаво тем внутренним величием, которое сказывается не в отдельных словах или поступках, а во всей повадке человека. По мере знакомства с ним чувствовалось, что и про него можно сказать то же, что было сказано о Пушкине. Это великое явление русской жизни, отразившая в себе все лучшие стороны исторически сложившегося русского быта и русской духовной природы. Даже в отрицании им начал национальности и современного экономического строя, в казалась ширина и смелость русской натуры.